Пилат свернул пергамент и резким движением подал его Левию. «Возьми», — сказал он и, помолчав, прибавил. «Ты, как я вижу, книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть большая библиотека, я очень богат и хочу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет». Левий встал и ответил. «Нет, я не хочу». «Почему?» — темнее лицом спросил прокуратор. «Я тебе неприятен? Ты меня боишься?» Та же плохая улыбка исказила лицо Левия, и он сказал. «Нет, потому что ты будешь меня бояться. Тебе не очень-то легко будет смотреть мне в лицо после того, как ты его убил». «Молчи», — ответил Пилат. «Возьми деньги». Левий отрицательно покачал головой, а прокуратор продолжал. «Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он учил тебя, ибо, если бы это было так, ты бы обязательно взял бы у меня что-нибудь, имея в виду, что он перед смертью сказал, что он никого не винит». Пилат значительно поднял палец, лицо Пилата дергалось. «И сам он непременно взял бы что-нибудь. Ты жесток, а тот жестоким не был. Куда ты пойдешь?» Левий вдруг приблизился к столу, уперся в него обеими руками и, глядя горящими глазами на прокуратора, зашептал ему. «Ты, Егемон, знай, что я в Иершалаиме зарежу одного человека. Мне хочется тебе это сказать, чтобы ты знал, что крови еще будет». «Я тоже знаю, что она еще будет. Своими словами ты меня не удивил. Ты, конечно, хочешь зарезать меня?» «Тебя зарезать мне не удастся», — ответил Левий, оскалившись и улыбаясь. «Я не такой глупый человек, чтобы на это рассчитывать. Но я зарежу Иуду из Кириафа. Я этому посвящу остаток жизни». Тут наслаждение выразилось в глазах прокуратора, и он, поманив к себе пальцем поближе Левия Матвея, сказал: «Это тебе сделать не удастся. Ты себя не беспокой. Иуду этой ночью уже зарезали». Левий отпрыгнул от стола, дико озираясь, и выкрикнул: «Кто это сделал?» «Не будь ревнив», — оскались, — ответил Пилат и потер руки. «Я боюсь, что были поклонники у него и кроме тебя». «Кто это сделал?» — шепотом спросил Левий. Пилат ответил ему: «Это сделал я». Левий открыл рот, дико поглядел на прокуратора, а тот сказал: «Этого, конечно, маловато, но все-таки это сделал я». «Ну, а теперь возьмешь что-нибудь?» Левий подумал, стал смягчаться и, наконец, сказал: «Вели мне дать кусочек чистого пергамента». Прошел час, Левия не было во дворце. Теперь тишину рассвета нарушал только тихий шум шагов часовых в саду. Луна быстро выцветала, на другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники давным-давно погасли. На ложе лежал прокуратор, подложив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно. Рядом с ним спал Банга. Так встретил рассвет 15-го Нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат.